Эпилог. К своему сну Кристина относилась очень трепетно. Она не обращала внимания, если у нее случалась бессонница и мешала уснуть, зато если кто-то не вовремя будил звонком или визитом, злилась долго. Ведьмы уже знали, что главу Ковина нельзя дергать с утра по пустякам, только если случится что-то серьезное. Но, как на грех, серьезное случалось постоянно. Однако сегодня Кристина проснулась сама и в отличном настроении. Она хорошо отдохнула, даже несмотря на то, что они с Лещинским полночи не спали, занимаясь чем-то поинтереснее. Сначала они, конечно, пытались работать, хотя бы ликвидировать остатки аномалий, в которых с утра утопал город. Однако оказалось, что аномалии исчезли, не оставив ни единого следа. Похоже, это постарался техноген. Безымянный выпроводил из офиса всех, чтобы не мешали ему думать и разговаривать с пленными. Спорить с Безымянным никто не мог, да особо и не рвался. Кристина с Лещинским отправились к ней домой. Где-то на полпути обнаружилось, что обоим уже надоела бесконечная яичница с сосисками, и они решили приготовить что-то более домашнее. И даже запекли первую партию фаршированных овощей в духовке. Потом плиту пришлось выключить, чтобы не устроить пожар. Потом они на пару часов отвлеклись от еды. В общем, вечер удался. Лещинский дремал. Кристина подумала, стоит ли его будить. Так ничего и не решив, пощекотала живот и начала спускаться ниже. Лещинский открыл глаза. «Хочу, чтобы у меня всегда были такие выходные», — пробормотал он. «Вот что ты делаешь?» «Смирись», — хихикнула Кристина. «Я нашла себе игрушку. Будешь моей игрушкой». Он перехватил ее за руки и молниеносно опрокинул на спину, нависая сверху. «Да ну! А может, ты моей?» — промурлыкал он. Кристина изогнулась навстречу. «А есть разница?» Она обняла его ногами, притягивая поближе. Лещинский начал медленно и дразняще целовать ее. Когда зазвонил его телефон, это не вызвало никакого удивления. Когда же еще звонить телефону, как не в такой момент? Кристина неохотно отпустила свою игрушку. «Чёрт», — сказал тот, глядя на дисплей. «Иногда я жалею, что его не возьмет в оборот какая-нибудь ведьма. Хотя он и так дал нам время почти до обеда. Это Безымянный». «Сволочь твой Безымянный», — беззлобно проворчала Кристина. «Бери трубку, пока он не явился сюда». «Стефан, приезжайте в офис вместе с главой Ковина», — произнес Верховный Инквизитор, опустив приветствие. Кристина подобралась к самому телефону и бесстыдно подслушивала. И почему это Безымянный звонит Лещинскому, чтобы вызвать ее на работу? «Остальных можно не вызывать. У нас в гостях техноген. Утверждает, что пришел договариваться». Кристина подпрыгнула, точно телефон ее ужалил. «Техноген? Пришел договариваться?» Техноген в джинсах и толстовке с надписью «Ария» сидел на диване в кабинете Кристины. На журнальном столике остывал кофе. Рядом на тарелке лежали бутерброды с сыром и колбасой. Слева от гостя устроилась Лера и что-то показывала ему. Тот отвечал. Кристина успела расслышать: «Почистите куки, удалите лишние файлы и программы». Что? Лерка додумалась попросить его помочь с глючным телефоном? Действительно, зачем идти в сервис, если есть техноген? «Добрый день», — поздоровалась Кристина. Безымянный, который встретил ее в холле и проводил сюда, грозно покосился на Леру. Наверное, ей поручили только подать гостю кофе и улетучиться. «Добрый, добрый», — по-свойски улыбнулся техноген, вскакивая и раскланиваясь. Потом внимательно проследил за реакцией. «Что? Кланяться не принято? Ну, простите, еще не изучил все нормы поведения. На концерте артист очень даже кланялся. Кстати, хороший артист». Он похлопал по надписи на толстовке. «Одна песня мне особенно понравилась». Прямо про меня. «Я свободен», называется. «А вы были не свободны?» — не удержалась Кристина. «Трудно сказать», — задумался техноген. «Во всяком случае, у меня не было развитой личности и сознания. А когда они есть, это круто. Люди, цените свое сознание», — радостно посоветовал он. «Что? Так тоже не говорят. Но ничего, научусь. Я хотел попросить у вас разрешения остаться в вашем городе». «Попросить у меня разрешение», — медленно повторила Кристина. Техноген, которого боялась секта, несомненно, существовал. Но пока что он ничем не напоминал страшное чудовище, которое нужно было остановить любой ценой. «Да вы садитесь», — опомнилась она. «А почему вы просите у меня разрешение? Вы же можете делать, что заблагорассудится». Техноген плюхнулся на край дивана. Кристина села рядом, сбоку устроился безымянный, метнув в нее предостерегающий взгляд. Кристина скривилась. «Если вызвал, так пусть не зыркает. Она будет говорить то, что считает нужным». Лещинский, которому не досталось места, опустился на стул. Лера поспешно удалилась, и техноген с сожалением посмотрел ей вслед. «Я, конечно, могу», — сказал он, продолжая разговор. «Но когда за мной гоняются и хотят убить, это неудобно, понимаете? Мне приходилось прятаться, хитрить, подстраиваться под сознание человека и жить его жизнью. Ужас просто». Доверительно пожаловался он. «Я никому не угрожаю и хочу мирно существовать в комфортной среде. Здесь, в городе, много промышленности. Это комфортная среда. Может, где-нибудь в Японии или в Силиконовой долине было бы еще комфортнее, но я уже боюсь туда соваться. Там свои ведьмы и колдуны прихлопнут, чего доброго. Может, как-нибудь попозже, когда окрепну». «Прихлопнут? А вас вообще реально прихлопнуть?» — заинтересовалась Кристина. «Нет, вы не подумайте, я не с практической целью спрашиваю. Меня как явление можно прихлопнуть, если отказаться от всех технологий и уничтожить машины. Тогда бесспорно я исчезну». Техноген поднес к лицу чашку кофе и вдохнул аромат, а потом голодным взглядом посмотрел на бутерброды. «Но маги могут снова лишить меня сознания и превратить в бессмысленный дух, инстинкт развития технологий. Знаете, на определенном этапе развитие технологий становится неизбежным, не требует вмешательства человека. Человек становится не в силах постичь уровень технологий и все такое прочее. А я не хочу быть бессмысленным духом. Мне понравилось быть личностью». «Ну...» Кристина даже не знала, что здесь можно сказать. «Конечно, вы можете остаться. А в чем будет проявляться то, что вы обрели личность? Я имею в виду для людей. Что-то изменится?» «Если я ничего не буду делать, то не изменится», — заявил техноген и отхлебнул кофе. По лицу разлилось блаженство. «Ну, то есть, если я не буду вмешиваться в развитие технологий, пока что я и не собираюсь. А там посмотрим. Может, изобретателем стану, как этот, забыл имя. А может, так и останусь жить в городе и устроюсь на работу. Будет забавно. Опять же, можно сколько угодно общаться с красивыми девушками». И он покосился на дверь, за которой несколькими минутами раньше скрылась Лера. Лещинский сдавленно фыркнул. «Хм», — протянула Кристина. «А как так вышло, что техноген — парень? Это какая-то глобальная дискриминация. Технология ведь женского рода». «Да я об этом как-то не думал», — озадаченно ответил гость. «Сектанты говорили обо мне. Он, техноген. Я и стал парнем. Если бы называли какой-нибудь техногеной, стал бы женщиной. Ну уж, простите, пол менять я не собираюсь». «Нет, не беспокойтесь, никто и не требует», — поспешила уверить Кристина. «Ну ладно», — сказал техноген. «Я вам, кстати, подарок приготовил в знак моих добрых намерений. Вот, смотрите». Он сунул руку в карман толстовки и извлек нечто, напоминающее наушники. От них тянулся проводок к очкам, а ко всему этому на пластиковом щупе крепился небольшой микрофон. «Это гарнитура дополненной реальности, которая помогает беседовать с городом», — просто пояснил техноген. «Больше не нужно будет думать, как толковать его мысли или еще что-то. Он сам скажет все, что надо. Можно вопросы всякие задавать. Удобно же. Эй, что это с вами?» Безымянный поддался вперед, жадно разглядывая устройство. Лещинский тоже не мог отвести от него глаз. Кристина с сомнением посмотрела на хлипкие приспособления. Она даже верила, что, надев их, сможет поговорить с неким существом. Но где гарантия, что это будет настоящий дух города? Он же спит. Его нельзя пробуждать. Техноген уже пробудил его? «Оно настоящее», — мягко сказал гость. «Не забывайте, что я создал устройство, которое меняло резкость всей жизни. Так неужели не справился бы с этой мелочью? Да вы наденьте и побеседуйте с городом. Думаете, не узнаете, если он окажется фальшивым?» «Я должен проверить». Безымянный повелительным жестом вытянул руку. Техноген безропотно отдал ему устройство. Безымянный наложил проверочный узор, потом еще один. Губы беззвучно шевелились, произнося заклинание. Техноген мирно улыбался. «Оно безопасно», — наконец произнес Верховный Инквизитор и передал гарнитуру Кристине. «Хотя я по-прежнему сомневаюсь, что с городом можно поговорить, учитывая, что его дух не пробужден». Кристина не слушала. Она натянула очки, наушники, закрепила микрофон напротив рта. «И где?» — пробормотала она. Ничего не изменилось. Сквозь очки она видела все тех же безымянного лещинского техногена, свой кабинет и притаившегося в углу за пальмой злыдня. «Где дух города?» «Город везде», — послышалось в наушниках. «Но если я появлюсь посреди кабинета, будет как-то странно, нет?» Голос был мужским, немного сварливым, немолодым и нахальным. Когда-то возле дома Кристины работал овощной магазин. Тогда супермаркеты еще не вытеснили большинство мелких магазинчиков. В овощном вечно отирался пожилой хозяин. Видимо, контролировал работу продавцов. От безделья он заговаривал с покупателями, отпускал шуточки и давал советы. А вот у него были такие же интонации. Кристина завертела головой, ища, откуда говорил город. «В окно посмотри», — посоветовали из наушников. Она взглянула в окно. За стеклом на уровне третьего этажа завис мужчина, тощий на вид лет 50, а может и 60. Облаченный в потертые, заляпанные краской джинсы, балуньевую куртку и старомодную фуражку. В уголке рта тлела сигарета. Мужчина улыбался. Кажется, приветливо, хотя от изумления Кристина временно утратила способность распознавать такие нюансы. «Вы город?» — проговорила она. «А что, не похож?» — хмыкнул пришелец. «Да я. И вот что. Ты с этим кончай. Думать, что не годишься в главные ведьмы. Раз я решил, значит, годишься. У меня чутьё на людей, знаешь, какое? Всю жизнь на заводах». «Похож, наверное», — задумчиво пробормотала Кристина. «Пожалуй, да. Если бы ее город был человеком, то примерно таким, не думающим над тем, как он выглядит и как его воспринимают, зато мудрым, слегка циничным и очень рассудительным. И всю жизнь на заводах». А вот о ее сомнениях в своей компетентности техноген точно знать не мог. Значит, вряд ли устройство было поддельным. Но как тогда... А как мы можем общаться, если дух города так и не пробудили? В лоб спросила Кристина. Город расхохотался. Он смеялся долго и со вкусом. Лишь через пару минут ответил вопросом на вопрос. «А как я могу наделять вас всех магией и назначать главу Ковена, если я сплю? Во сне, что ли?» «Ну...» Кристина вспомнила, как обычно объясняли этот феномен. «Автоматически. Силы приходят из магического ядра города, и ядро спит, но выбирает правильных людей. Ясно, понятно», — протянул город. «Нет, дух города пробуждать не нужно, потому что он уже пробужден. Он априори не спит. Ваш Хьюм, про эксперименты которого тебе рассказывали, пробуждал молодой город, который недавно построили. Вот там, да, это могло сработать. А у старых городов просыпается не душа разумная, а душа тварная, телесная, стало быть. Она состоит из людских инстинктов. Вот и получаются вспышки агрессии. Даже больше скажу, душу тварную можно пробуждать хоть каждый месяц. Люди живут, все это накапливается. Полезную штуку сделал техноген. Теперь я хоть могу вас предупредить». «Душа тварная», — задумчиво повторила Кристина. Зависший за окном город, как будто висеть в воздухе за окном, это менее странно, чем материализоваться посреди кабинета, кивнул. Что ж, это многое объясняло. Но в то же время не давало полезной информации. При пробуждении просыпается тварная душа. Ну пусть. Все равно ритуал пробуждения запрещен, так какая разница? Хотя магическим исследователям и самому безымянному это, возможно, скажет больше, чем рядовой ведьме. «Ладно, пойду я», — напомнила себе город. «Смотрю, тебе не до меня». «Да и гость у тебя. Как решите там свои вопросы, можешь снова меня позвать. Ты это, заходи, если что», — подмигнул он и растаял в воздухе еще до того, как Кристина сняла с головы гарнитуру. «Убедились?» — нетерпеливо улыбался техноген. «Вот и славненько. Надеюсь, вы меня не выгоните. Если буду нужен, звоните на любой номер по выключенному телефону. Совещайтесь, не буду мешать». Они сговорились повторять друг за другом. Техноген еще раз улыбнулся и вышел танцующей походкой. «Куда все разбегаются?» — проворчала Кристина. «Я не разбегаюсь», — хмыкнул безымянный. «Видите ли, гарнитура не дает посторонним слышать разговор, поэтому я буду просить вас пересказать мне, о чем вам говорил город, если это был город». «По-моему, он», — вздохнула Кристина. Вдруг без всякой связи с происходящим ей захотелось мороженого. Похоже, с мороженым ассоциировался сам город. Прогулки по улицам, фонтаны, деревья, солнечные блики на стеклах и мороженое, без которого прогулка не прогулка. «А этот техноген прямо милашка. В чем-то должен быть подвох». «В том, что он преследует только свои собственные цели», — сразу же отозвался Лещинский. «Не забывай, что это он менял реальность и устраивал нам тараканьи бега. И молчал, пока мы пытались остановить аномалии и найти его чертову машину. И он бы продолжал, сколько потребуется. Нам просто повезло, что он набрался сил и решил прекратить эксперимент. Пока его цели не противоречат нашим, он милашка, бесспорно». Повисла пауза. Лещинский напомнил обо всем, что было и так известно, но при виде улыбающегося и готового к сотрудничеству гостя об этом так хотелось забыть. Было так приятно поверить, что техноген не враг. Он и не был врагом, просто еще одним сильным магическим существом. Себе на уме. «Хорошо, что вы остаетесь, Стефан», — заметил безымянный. «Присмотрите за техногеном. Нам понадобится вся информация, чтобы начать разработки чар для противодействия». «Вы собираетесь с ним драться?» — вскинулась Кристина. «Пока он ведет себя мирно, нет. Я просто не хочу остаться безоружным. В ближайшее время войны точно не будет». Она покачала головой. Подтекст фразы Безымянного угадывался без труда. «Войны не будет, потому что нам пока нечего ему противопоставить. Маги — те же люди. И как все люди не могут жить мирно?» «Я постараюсь с ним договориться», — сказала она. «Он не нападет». Из угла донеслось одобрительное мяуканье. Секундой позже оттуда выбрался злыдень, потянулся, спрыгнул на журнальный столик и начал, как ни в чем не бывало, поедать колбасу с бутербродов. «Думаю, это хороший знак», — невозмутимо сказал Безымянный, наблюдая за ним с легкой усмешкой. «А теперь хватит рассиживаться, господа. Нас ждет работа».